1714 году Екатерина стала беременной, но в то же время была уже во второй раз беременной и супруга Алексея, Шарлотта. Кронпринцесса разрешилась от бремени 12 октября сыном Петром, а через 10 дней скончалась. Тогда Петр в самый день погребения невестки вручил сыну письмо, в котором укорял его за то, что он не показывал никакой охоты к занятиям делами правления, а наиболее за то, что царевич «ниже слышать хочет о воинском деле, чем мы от тьмы к свету вышли». Царь убеждал его исправиться, а в случае неисправления грозил отрешить от наследства. Письмо это подписано было задним числом, за 16 дней до его отдачи, а на другой день после отдачи Екатерина родила Петру сына, Петра. Царевич советовался с близкими лицами, Вяземским и Александром Кикиным, обращался также к людям сильным, адмиралу Апраксину и князю Василию Владимировичу Долгорукому. Кикин и Вяземский прямо советовали ему удалиться на покой, а князь Василий Долгорукий говорил ему двусмысленные слова: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то будет». Старая пословица «улета едет, когда-то будет» — это не запись с неустойкой, как мы прежде всего меж себя давывали. Хитрый боярин дал царевичу понять, что по его соображениям, как не вывертывайся, а ему не сдобровать. Царевич через 3 дня после получения письма послал царю ответ, в котором сознавался, что памяти весьма лишен и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикова народа правлению. Он отрекался от наследства, предоставляя его своему новорожденному брату, и призывал в свидетели Бога, что не станет более претендовать на корону. Петр после того заболел так тяжело, что даже исповедался и причащался в чаянии кончины. По выздоровлении уже в 1716 году царь написал царевичу письмо, служившее как бы ответом на то, которое царевич писал до болезни родителя. Петр написал сыну, что не верит клятве, и привел изречение Давида: «Всяк человек — ложь». «Да, наконец», — выражался Петр, — «если бы ты и истинно хотел хранить клятву, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего не в авантаже обретаются, с которыми ты и ныне склонен зело». Затем Петр дал ему на выбор: или изменить свой нрав и сделаться достойным наследником престола, или постричься в монахи. «Иначе», — кончал свое письмо Петр, — «я с тобой, как со злодеем, поступлю». Испуганный царевич обратился опять за советом к Вяземскому и Кикину. Оба советовали ему идти в монастырь. Кикин прибавил при этом: «Ведь клобук не гвоздем к голове прибит, можно его и снять, а вперед что будет, кто знает». Сообразно этому совету царевич написал Петру: «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения». Но Петр через неделю посетил сына и сказал ему: «Это молодому человеку нелегко. Одумайся, не спеши, подожди полгода». Вскоре Петр уехал за границу. Алексей остался в Петербурге в томительной нерешительности. Его приятель Кикин уехал за границу высмотреть для царевича какое-нибудь убежище в случае крайней опасности. В августе 1717 года Петр из-за границы прислал сыну письмо и требовал: или ехать к нему, не мешкавши более недели, или постричься и уведомить отца, в каком монастыре и в какое время он пострижен. Это до того испугало царевича, что он решился бежать. «Я вижу, — говорил он, — что мне сам Бог будь правит, мне снилось, что я церкви строю». Занявши у Меншикова и у некоторых других лиц несколько тысяч червонцев, Алексей поехал как будто к отцу по его приказанию, а на самом деле с намерением укрыться от его гнева и найти защиту у кого-нибудь из иноземных государей. На дороге в Либаве Алексей свиделся с Кикиным, возвращавшимся в отечество. Кикин советовал ему ехать в Вену и отдаться под покровительство Цезаря. Так царевич и поступил. Он поехал в Вену под вымышленным именем польского шляхтича Каханского. 21 ноября старого стиля. В 9 часов вечера царевич, оставивши свой багаж и прислугу в гостинице, находившейся в Леопольдштадте, сам поехал во внутренний город, так называются части города Вены, остановился на площади в трактире и отправил оттуда своего служителя к вице-канцлеру Шонборну с просьбой допустить его по важному делу. Шонборн был уже раздет и объявил посланному, что он оденется и пойдет к царевичу сам. Но не успел Шонборн одеться, как царевич явился к нему, и первым его делом было попросить удалиться всех и выслушать его наедине. «Я пришел искать протекции у императора моего свояка. Пусть он спасет жизнь мою, меня хотят погубить и моих бедных детей лишить короны». «Успокойтесь», — сказал ему Шонборн, — «вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастье и чего вы желаете». Царевич продолжал: «Отец хочет меня погубить, а я ни в чем не виноват. Я не раздражал его, я слабый человек. Меня Меншиков так нарочно воспитал. Меня споили, умышленно расстроили мое здоровье. Теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к правлению. Хочет меня постричь и засадить в монастырь, чтобы отнять наследство. Я не хочу в монастырь. Пусть император охраняет мою жизнь». Царевич, говоря эти слова, не мог стоять на одном месте. Бегал по комнате, перевернул кресло, потом остановился и попросил пива, но пива близко не было, ему подали Мозельвейну. Царевич выпил и сказал: «Ведите меня сейчас к императору». Шонборн сказал ему: «Теперь поздно. Прежде надобно представить его величеству правдивое и основательное изложение вашего дела. Тем более, что мы ничего не слыхали подобного относительно такого мудрого монарха, как ваш родитель». «Отец был ко мне добр, — сказал царевич, — пока не родились у жены моей дети, и она умерла. С тех пор пошло все хуже и хуже, особенно после того, как новая царица родила сына. Она с Меншиковым раздражила против меня отца. У них нет ни Бога, ни совести. Я ничего отцу не сделал, люблю и почитаю его, как велят заповеди Божии. Но не хочу постригаться и тем делать вред моим бедным малюткам. Я никогда им не имел охоты к солдатщине, сидел дома тихо. Вдруг прошлого года отец стал принуждать меня отказаться от наследства и постричься. А недавно прислал с курьером приказание, чтобы я или постригался, или ехал к отцу. Я постригаться не хочу, а ехать к отцу значит ехать на муки. Так я написал отцу, что приеду, а сам, по совету добрых друзей, приехал к императору. Он государь великий и великодушный, при том же он мне свояк. Я знаю. Говорили, будто я дурно обращался с моей женой, сестрой Ее Величества Императрицы. Это неправда. Не я, а отец мой и царица обращались с ней, как с девкой. Я предаю себя и своих детей в защиту императору и умоляю не выдавать меня отцу. Он окружен злыми людьми и сам человек жестокий и свирепый. Много пролил невинной крови, даже собственноручно казнит осужденных. Он гневен и мстителен, думает, что имеет над людьми такое же право, как сам Бог. Если император меня выдаст ему, то это все равно, что насмерть.